Глава 11. Из корабельной фильмотеки были извлечены все анатомические атласы, пособия и определители, которые только там нашлись. Не ограничиваясь микроаппаратурой, с них проектировали на большой экран крупномасштабные изображения, а параллельно для сравнения и голографии скелета, найденного Алексеем. Сомнения отпали очень быстро. Инженер не ошибся. Его находка была действительно идентична скелету земного ребенка 3-4-летнего возраста. «По-моему, все ясно. Ребенок. Я выключаю?» Получив согласие товарищей, Клим выключил аппаратуру. «Нисколько не удивлюсь, если мы найдем на этой планете египетскую пирамиду или глайдер новейшей конструкции». Он обернулся к инженеру. «Как ты только догадался?» «Ты лучше спроси, как мы могли быть такими слепыми?» В голосе Лобова прозвучали нотки досады. Кронин улыбнулся. «Нечаянно, по рассеянности. Связи с вами не было, аппаратура фиксирует какие-то непонятные взрывы, а приказ – ни шагу из корабля, чтобы не случилось. Разумеется, я беспокоился, и чтобы отвлечься, взялся просматривать голографии. Находка моя, так или иначе придется делать ее описание». А мысли все равно были далеко. Вот так, задумавшись, я боковым зрением нечаянно взглянул на изображение находки и подумал. Надо же. Умер таким маленьким. То-то родители убивались. Поймал себя на этой мысли, испугался, и меня точно обухом по голове ударило. Это же земной ребенок. Ребенок, недоуменно подтвердил Клим и вдруг расхохотался. Могучий интеллект. «Вершина сапиенсации!» Инженер кашлянул несколько смущенно и лукаво заметил. «Кажется, кто-то предполагал, что эти существа участвуют в брачных сватках, как бараны, лоб в лоб». «Было», — согласился штурман. Вздохнул, успокаиваясь, и уже серьезно заметил. «Надо думать, что Майя верна и жива. Ребенок погиб совсем недавно. Если только Жан не воспитывал его». Лобов с улыбкой взглянул на Кронина. «На чужой планете? Грудного младенца?» «Да, чувствуется у нашего инженера серьезные провалы в образованности по части младенцев», – ехидно вернул Клим. «Но ребенок и погиб, в конце концов», – защищался Алексей. Черные глаза Клима прищурились. «А не для того ли, чтобы вызвать помощь тяжело больному ребенку, явился Жан Верней на станцию?» «Не исключено», – вздохнул Кронин. «Как чертовски запутана эта история». «Не забывайте, Жан Верней погиб», – голос Лобова звучал суховато. «Погиб и ребенок. Единственное, что мы можем сделать полезного во всей этой запутанной истории, это попытаться спасти Майю». «И мы можем это сделать», – подхватил Клим. «Майя, если она жива, находится где-то под землей, в гномо-муравейнике, а в нашем распоряжении есть подземоход». «Это все равно, что искать иголку в стоге сена», – вздохнул инженер. «А если попробовать биолокатор?» – спросил Иван. «Глубже метра он не возьмет. Все равно нужно попробовать». «Слушайте». Глаза Клима заблестели. «А если установить на глайдер?» «Нет, на униход. Глайдер ее не потянет. Экспедиционный биолокатор. Он же раза в три мощнее нашего». «Клим, ты гений». Кронин повернулся к Лобову. «С твоей помощью, с этой установкой я справлюсь часа за 4. Вопрос будем считать решенным». Лобов встал, сделал заметное усилие, подавляя зевок. «А теперь спать. Утро вечера мудренее». «Да, уже утро, Иван», – засмеялся Клим, прислоняясь лбом к стеклу иллюминатора. В холодном голубом пламени неземной зари над черными стрелками елей трепетали и меркли крупные розовые звезды.